Я посмотрел внимательно девушке в глаза. В них было что-то знакомое. «Красавица, а мы раньше с тобой не виделись. Может, ты дочка одного из моих врагов?» Усмехнулся я. «Если учитывать то, за что ты меня держишь, то мы с тобой не просто знакомы, а почти любовники», — улыбнулась она, и я перехватил ее за талию. «И это навряд ли, так как мои родители давно мертвы. Так тебе больше нравится, красавица?» Мой взгляд скользнул ниже глаз, и, кажется, на несколько секунд я завис, разглядывая ее декольте. Не совсем вежливо, но ведь, как говорится, она первое начало. Девушка заметила этот взгляд, но явно против не была. «Иногда забываю, а что тело-то у меня молодое, гормоны так и хлещут, а если учитывать то, что я еще и расту как на дрожжах, то тут сразу все становится понятно. Однако тело не будет мне диктовать, что и с кем делать. У меня за прошлую жизнь выработался иммунитет, а еще аллергическая реакция. Плейбой, мои глаза выше», — усмехнулась девушка, и мой зависший процессор сразу перезапустился. «И с каждым ты себя так ведешь?» — спросил я, отпустив девушку. «Если так подумать, то фигура у нее очень так ничего себе. Попка огонь, это я уже выяснил, и талия шикарная. А вот две близняшки на вид вполне себе достойного размера». «Нет», — твердо ответила она, отстранившись. «Только с очень особенными людьми», — с сарказмом в голосе произнесла девушка, а я развернулся и пошел дальше. «Стой!» — крикнула она. «Таня Гончарова меня позвала». Я медленно развернулся. «Чё?» — недоумевающе вырвалось у меня. «Таня?» До меня дошло, что за игру устроила баронесса Гончарова. «Теперь понятно, почему бедовый», — хмыкнул я. «И кем она поставила тебя?» «Нянькой. Так вот, передай ей, что, когда я куплю телефон, я обязательно позвоню и о кое-чем с ней очень серьезно побеседую». Опять развернулся и пошел в сторону выхода. «Да подожди ты!» — девушка выскочила передо мной. «Я тебе не нянька, даже не надейся. Боюсь, что такие услуги Гончаровой даже по старой доброй дружбе дорого встанут, так что не мечтай». «Было бы о чем мечтать», — пожал я плечами и пошел дальше, а она схватила меня за плечо. «Упертая же!» «Девушка, я на улице не знакомлюсь», — наигранно вздохнул и вообще убрал ее руку. «Я занят. Мое сердце и все остальное принадлежит сугубо моей работе. Ты думаешь, что я к тебе клеюсь?» — усмехнулась она, прикусив губу. «Да, ты красавчик, но не думай, что каждая особа женского пола захочет к тебе сходу запрыгнуть в постель». «Ну не с каждой», — улыбнулся я, — «только с особенными». «Вот ты особенная, каждая девушка в своем роде особенная», — фыркнула она. «Ага, и с тараканами в голове», — громко рассмеялся я. «Так в чем дело?» «Таня попросила побыть твоим гидом на один вечер», — наконец перешла она к сути дела. «Чтобы, как она выразилась, Саша не попал в очередные неприятности, как в прошлый раз». «Как в прошлый раз», — протянул я, хищно улыбнувшись от воспоминаний. «Там было что-то действительно жесткое, раз Таня попросила меня о такой услуге», — задав вопрос, кивнула девушка. «Ну-с», — вздохнул я, потирая руки. «Можно и так сказать. Если не вдаваться особо в подробности, случился небольшой рабочий момент», — слегка рассмеялся. «У меня после того дня еще очень долго были, так сказать, последствия. Но повеселился я, конечно, знатно». По выражению лица девушки она сейчас только могла додумываться, о чем я говорю, и фантазия у нее, судя по всему, работает отменно. Лицо такое я давно не видел. Хотя, если вспомнить Гончарову с ее... «Да что ты за неодаренный такой, то тут явное сходство». «Неважно», — неожиданно мотнула головой девушка. «Тебе Таня сказала со мной сразу на «ты»?» — улыбнулся я. «Сказал, что если я начну выкать, то ты убежишь быстрее, чем я успею тебе что-то объяснить», — нахмурилась она. «Мне вообще-то такое общение не совсем по душе, но баронесса оказалась права. Правда, мне показалось, что ты впал больше в ступор, нежели что-то понял». «Действительно», — провел рукой по шее. «Может, продолжим разговор не здесь?» «Да», — кивнула девушка. «Нас уже ждет автомобиль, мы можем поехать куда угодно». Без вопросов прошел за ней, но, когда я увидел тот самый автомобиль, у меня невольно появился один вопрос. «Таня, что у тебя за друзья такие?» Хотя, учитывая, что она баронесса, удивляться нечему. «Аристократы, связи, она ведь в этом варится уже очень давно, прямо с детства». Возле машины стоял высокий русоволосый мужчина, крепко сложенный. Он смотрел на меня с некоторой ноткой недовольства, и, как только я подошел к машине, тот тихо цыкнул. «Относиться ко мне с недоверием. в принципе нормальная реакция, и проявляет он это так, что сразу и не заметишь. Форма на нем стандартная, темно-синяя, со знаком рода, золотой феникс. Наверное, у него есть какая-то история, но даже не все знаю про рода Российской империи, хотя в свое время отец часто заставлял меня сидеть за книгой родов и изучать историю наших бизнес-партнеров, и, к слову, русских там было немало. «Госпожа», — кивнул он и надел на голову фуражку, а затем открыл перед ней дверь автомобиля. Мужчина недоверчиво смотрел на меня, и, как только я сел в машину, он закрыл за мной дверь, а сам незамедлительно сел на водительское место. «Лимузин», — протянул я, касаясь двери, — «еще и покрыт мифрилом». «Ну хоть не мономифрилом, и на этом спасибо». Посмотрел на водителя через стекло, толстое стекло, которое разделяло два пространства. «Водитель, можешь отвезти нас в магазин техники?» На мой вопрос он ничего не ответил. «Видимо, по контракту водитель не может общаться с гостями своей госпожи, но если посмотреть на форму, то явно слуга ее рода. Значит ли это, что причина его молчания, что я ему не слишком-то и понравился?» «Вряд ли, Роман, нас в сети тех», — скомандовала девушка, как только мы сели в машину. «Слушаюсь, ваше сиятельство», — бодро отозвался мужчина. «Что?» — с недоумением посмотрела Агнесса на меня. «Ты же сам сказал, что тебе нужен телефон. Вот я и подумала, почему бы нам не съездить и не купить его. Сразу оставишь отзыв баронессе», — ярко улыбнулась она. «Так ей в радость это что ли? Так получается, что она либо дочь графа, либо жена графа, ну либо совсем другой вариант, но который, как правило, не встречается. Прямо красная книга, если так, а учитывая, что она спокойно реагировала на все мои заигрывания и родителей у нее нет. Пу-пу-пу, неплохая машина», — осмотрел я салон. «Наверное, немалых денег стоила машина-то». «Видимо», — чисто машинально осмотрела девушка все вокруг. «Машина не очень дорогая, а вот покрытие», — она тяжко вздохнула, — «сделано на заказ у графа Разумовского, 0,3 мм закаленного мифрила, стоит, конечно, немалых денег, но ради такой защиты потратиться можно. Учитывая, что он сам делает оружие, я могу с уверенностью сказать, что сейчас этот лимузин может выдержать выстрел из бронебойной магической снайперской винтовки, которая создана для пробития техники, покрытого подобным металлом. Хотя будет корректнее сказать, что это сплав, придуманный именно графом, так что он немного отличается от обычного». «Понятно», — протянул я. «Обо мне ты, судя по всему, тоже все знаешь?» — подался я чуть вперед, повернувшись лицом к графине. «Ну-у-у», — как-то скромно протянула девушка. «Я навела некоторые справки. Знаешь ли, я привыкла быть во всеоружии всегда, по возможности», — неопределенно произнесла она, на что я показательно нахмурился, и тут ее прорвало. «Виконт, тыры-пыры, сын того такого-то, тудым-сюдым, живет тут, и даже мой день рождения где-то откопала. Между прочим, который я вообще-то не люблю справлять, ведь больше чем за 500 лет можно было уже задолбаться это делать. Первая сотня еще ничего, можно сказать, весело шли, а потом веселье кончилось, и вместо кутежа случился ежегодный налет на планету с чудищами. Было забавно, чего уж скрывать, вот только иногда день рождения заканчивался грустно». «Успокойся», — прервал я девушку. «Что такое?» — искренне удивилась она, с горящими от информации глазами. «Это, конечно, прекрасно, что ты вообще все обо мне знаешь», — прищурив глаза, произнес я. «Но мне все же интересно, кто ты такая. По правде говоря, мне не очень хочется, чтобы ты знал, кто я такая». «Разве это будет весело?» — хитро улыбнулась она. «Это будет не весело, но хотя бы справедливо», — покачал я головой. «Хорошо», — выдохнула она. «Меня зовут Агнесса Максимовна Голд, и, как ты уже, наверное, понял, спасибо Роману», — Агнесса постучала по окну водителя, — «я графиня и глава своего рода и корпорации. У Татьяны очень интересные друзья», — прищурился я. «А как вы познакомились?» «Как и все», — даже не повела бровью графиня. «Экономическая сфера, это очень, не побоюсь этого слова, живая среда. Чуть замешкаешься, и тебя сожрали», — улыбнулся Агнесса. «Поэтому все либо союзники, то есть партнеры, либо враги, то есть конкуренты. И кто же вы с Гончаровой? А мы находимся в нейтральном положении, но обижать друг друга не даем. Можно сказать, у меня с ее родом торговый союз, но всегда же есть что поделить. Не правда ли?» «Я не углублялся в такие подробности», — вздохнул я. «Мое дело маленько присматривать за ней, чтобы она себе приключений на свою задницу не нашла. Вот как, хитро улыбнулась графиня. Теперь мне все стало предельно ясно. Что такое? Да так, пожала она плечами. Просто когда Таня попросила меня о такой просьбе, я задала ей вопрос, от которого она была явно обескуражена, на ее вопрос я лишь повел бровью. Я спросила, не твой ли это жених, на что получила ответ, что она так о тебе заботится, но меня так просто не обманешь. Не понимаю, к чему ты клонишь, сложил руки на груди. Я к тому, это все. Машина остановилась. Если обидишь мою подругу, Агнесса резко стала суровой. Я тебе глаза выцарапаю и закину туда, откуда тебя даже твоя семейка не достанет. Закончила, улыбнулся я. Тебе бы не графиней быть, а преступным авторитетом. Я вышел из машины, а вслед услышал фырканье. Агнесса вышла за мной. Вот же настырная. Тебе еще есть чем меня напугать? Нет, пожала она плечами. Но, если ты что-то сделаешь, поверь мне, я узнаю первый. Апчхи, показательно чихнул я. Ух, правду девка говорила, жизни мне спокойной не видать. Провел рукой по носу. Какая девка? Уставилась на меня Агнесса. А такая, с красными глазами, длинными черными волосами и нахальной мордой. Про крылья я добавлять не стал. Мало ли что подумает обо мне эта девчонка, а лишние нервотрепки мне сейчас не нужно. Видимо, она тебе сильно насолила, раз ты ее девкой называешь, сравнялась со мной Агнесса. На это я ничего не ответил. Не каждый день мне приходилось беседовать с богиней смерти, но когда пришлось, то эта беседа не была из приятных. Так что о ней, пожалуй, я не буду распространяться. У тебя сложилось не совсем верное впечатление. Я прошел к магазину. Господин, вам что-нибудь подсказать? Практически сразу ко мне прилип продавец-консультант. Да, кивнул я. Где здесь телефон с защитой от энергии разлома? И желательно такой, чтобы был очень крепкий. Есть у вас такие? Не хочется сильно заморачиваться с техникой, но сейчас придется. До этого было все немного проще. Твари, которые выходили из разлома, зачастую я убивал достаточно быстро и не видел в этом особой опасности для телефона, ведь до этого меня пытались сожрать только пару раз, и их броня была не настолько прочной. Но сейчас, если я захочу пойти в разломы, а зная себя, то обязательно этого захочу, то мне нужен прочный телефон, и чтобы не разряжался за полсекунды, как у Гончаровой. Разумеется, господин, слегка поклонилась девушка. Прошу, пройдемте за мной. Резко остановилась она, когда увидела Агнессу. Госпожа Гегодл, заикающаяся, спросила консультант, схватившись руками за листовку и нервно вертя ее в руках. Мне не докладывали, что вы приедете. Расслабься, выставила ладонь графиня. Я без проверки, так что можешь спокойно работать. Как скажете, госпожа, поклонилась девушка. Прошу, пойдемте. А чего она так напряглась? Расслабленно спросил я Агнессу. Вспомнила свой прошлый раз, с улыбкой на лице ответила она. Не только тебе может быть весело. А не хотела бы ты посидеть в машине и подождать меня? Усмехнулся я. Почему тебе так не нравится моя компания? Или у тебя небольшая аллергия на девушек? Хихикнула она. Аллергия? Это еще просто сказано. Оперся я о стойку. Справедливости ради, я еще с дедом не увиделся, а уже хочется сбежать на работу. А ведь я уже железобетонно решил, что получу злосчастную лицензию. А то без нее я замучаюсь выбивать разрешение и в случае чего платить штрафы. Интересно, а какое лицо было у графа Пламенева, когда он понял, что я его обскакал? Наверное, то еще. Эх, жалко, что не получится его увидеть. Я еще не скоро буду в Перми, а навряд ли случится такое, что он самолично решит прилететь сюда, чтобы принести мне извинения за этот случай. А ведь мне ничего не стоит сказать, что он угрожал мне и требовал денег за то, в чем я, если и виноват, то только косвенно, но благо я не настолько злопамятный. У меня есть дела и поважнее, но с лицензией можно избежать всех проблем, с которыми я столкнулся, когда вынырнул из разлома на земли графа Пламенева. Все-таки у меня таких полномочий нет, а насчет Татьяны сказать сложно. Вроде она отучилась и даже получила свой класс, но, насколько я знаю, по разломам она не бегает и старается вообще избегать. Телефон было выбрать несложно. Мне понадобилось всего-то около 5 минут, чтобы посмотреть все варианты и выбрать самый оптимальный. Слишком дорогой смысла брать не было, хоть и денег у меня было достаточно. Взял телефон местного производства под названием «Росимп». Интересно, а местный император вообще в курсе о таких названиях техники? Или же он сам распорядился об этом? В любом случае, когда я повернул телефон крышкой вверх, мне стало все предельно ясно. На ней было написано, что корпус и покрытие было сделано Разумтик, и, судя по всему, это тот самый граф Разумовский, который сделал покрытие для лимузина графини Голд. Как объяснила мне Агнесса, этот человек вообще получил премию года за большие прорывы в науке и металлургии, а также в сфере инженерии и создания оружия. Теперь я понял, где слышал его фамилию раньше. Его семья, как и он, всю жизнь создавали оружие. Его фамилия стояла на одном уровне среди таких мастеров магического вооружения, как Вальтер, Шайнер, Сата и Гал. Последний, к слову, тоже был из Российской империи. Делал он отменные магические пистолеты и клинки, а в особенности лучше всего он умел делать револьверы. Сейчас один такой револьвер, который был сделан этим мастером, может стоить очень много, вплоть до нескольких десятков миллионов. Говорят, что он ставил на них особенные печати, которые до сих пор никто повторить не может, а она усиливает любой снаряд. Вот и получается уникальное востребованное оружие, которого на рынке практически нет, следовательно, ценник заоблачный. А сам Гал либо погиб, либо пропал. Никаких подробностей по этому поводу в книгах и интернете я не нашел, так что у меня могут быть только догадки, и они не очень радужные. Еще Агнесса не забыла упомянуть, что граф Разумовский совсем недавно был удостоен уникальной наградой от самого императора. Какое-то звание гения империи, что, в сущности, мне ничего не дает. Какой-то умный человек, но, судя по всему, раз сам император его награждает, то он действительно чего-то стоит. При возможности надо бы с ним познакомиться, а то упускать такую возможность сродни глупости, а мне сейчас хорошие знакомства не помешали бы. План пустить корни будет действовать только тогда, когда я освобожусь от своего рода и получу возможность строить свой собственный, без мам, пап и кредитов, а на средства, которые я уже скопил и которые я еще успею заработать, вырваться из рода. Вроде бы уже вырвался, да не до конца. Примерки, девушка указала на следующий магазин. Что примерки? С искренним непониманием спросил я. Только не говори, твой костюм, она указала на меня, подошла и принялась оценивать материал, не самого лучшего качества. Можно было подумать, что тебе его выдали на корабле взамен потрепанной одежды, ведь такую зачастую носят слуги, задумчиво протянула Агнесса. Но сомнительно, что персоналу того корабля пришло бы в голову совершить такую глупость, улыбнулась девушка, но тут же хмыкнула. Это же какие железные нервы иметь, чтобы о таком даже подумать. Я выпал в осадок, меня сейчас буквально с двух сторон, апчхи. А у бывших стражей может быть аллергия, что-то ты расчихался. Может, нам следует еще и в аптеку зайти, обойдусь. Меня никакая хворь не берет, я прошел в следующий магазин, где были костюмы, и тут меня облепили уже несколько продавщиц-консультантов. С костюмом мне помогла мисс Голд, в этом она, конечно, по-любому больше понимает, так как в моде не знаю совсем ничего. Для меня главное, чтобы одежда была удобной, и все, пожалуй. За свою долгую жизнь у меня этих костюмов было столько, сосчитать невозможно, и, наверное, по большей части из-за того, что я часто пачкался и рвал ее. Посмотрелся в зеркало аж три раза, и все вроде бы устраивало. Меня нарядили по-благородному, и понятно почему. У меня статус высокий относительно других аристократов, но для чего такие красивые костюмы? В таких работать будет жалко, так что мне точно придется зайти в обычный магазин, чтобы прикупить спецодежду, а то так можно дырку в бюджете прожечь. Купил три костюма, черный, синий и красный. Девушка собрала набор на все случаи жизни, так что я молча кивнул ей в знак благодарности и пошел к следующему магазину. Никак не могу привыкнуть к местному этикету. Черный на похороны, синий на деловую встречу, а красный на светский выход. Торговый центр оказался богатым на всякий товар, так что по пути я купил простую одежду и спецовку. И для чего ему вообще нужна была приставка тех? Также заскочил в магазин, где продавали металл, слитки всяких разломных руд и всякие жидкости. Так и еще немного оружия. Ладно, немного, это я погорячился. Здесь его было просто дофига. Клинки, кинжалы, длинные мечи, копья, огнестрелы и даже арбалеты. На секунду мне показалось, что я попал в рай, но меня сразу спустила с небес на землю графиня. «Тебе зачем сюда?» – посмотрела она на меня внимательно. «У тебя же на поясе есть неплохой меч. Правда, герб у него совсем не твой, но кто на него смотрит? Точнее, кто на него будет смотреть, Поправилась Агнесса, вздохнул и прошелся по прилавку. Удобно, когда все в одном месте, особенно если есть нужда закупиться ну практически всем и понемногу. Вот и у меня сейчас был такой случай. Чтобы сделать копье, одного материала может быть недостаточно. Хотелось бы сделать его из мономифрила с добавлением красного камня и белого золота для лучшей проводимости, но сейчас у меня нет такой возможности. Слишком дорого это счастье мне обойдется, да и дела для такого копья у меня пока еще долго не предвидится. Так что прошелся только по основным характеристикам. Взял сплав на основе титана. Не знаю, как на этой земле, но, когда я торговал с эльфами, проблем с этим никогда не было. Может, здесь что и другое добавляют, но на первый взгляд все нормально. В любом случае мне никто не запрещает лишний раз поэкспериментировать с созданием оружия. Для энергопроводимости все-таки взял красный камень, сыпучий материал, но который застывает при нагревании. Идеально подойдет для моих целей. Взял еще перевязку простых ножей, 10 штук. Кидать копье, конечно, приятно, но большая ошибка. А чтобы пробить кому-то голову, и простого ножа хватит. Правда, эти крепкие и очень долго держат заточку. Думаю, что при моей силе им можно и металлические стены пробивать. Потратил на это удовольствие еще 10 тысяч. Материалы я взял с запасом, чтобы можно было немного поэкспериментировать, так что теперь я выглядел как нагруженный всем и сразу, а вот графиня молча и спокойно несла свой один пакет. Пока я закупал, она тоже решила меня поддержать и всячески разбавляла мои монотонные мысли своими. Так действительно проще было выбирать. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь девушка будет мне помогать с закупками, а жизнь не перестает удивлять. «Это все?» – задала вопрос Агнесса с надеждой в голосе. «Ну вроде все», – довольно указал я на сумки. Видимо, ей действительно не терпелось покинуть это место. «И отчего же?» – спрашивается. Такое желание у нее возникло. Как только мы сели в машину, мне все стало предельно ясно по звуку, доносящемуся из живота девушки. «Так ты проголодалась», — улыбнулся я. «Ну, впрочем, я тоже слегка оголодал. Все-таки больше 12 часов уже не ел, а сил на восстановление тела после удара о стену ушло немало. Твои предложения?» Она с задумчивым видом посмотрела на меня. Она на мгновение задумалась, но после очередного урчания ее живота я засмеялся. «Не смейся», — прошипела Агнесса, слегка покраснев. «Теперь я понял. Она никогда до этого, похоже, не попадала в такую ситуацию с мужчиной, а иначе у меня просто нет объяснения, почему графиня себя так ведет. У тебя никогда не урчал живот при... вообще никогда», — выдала девушка, прикрыв лицо ладонью. «Я тебя на контейнере долго ждала, даже чуть не уснула, вот и проголодалась. У меня все по расписанию, абсолютно все, а из-за тебя я пропустила свой обед. Не из-за меня, а из-за Татьяны», — подловил девушку. «Кажется, ты злишься. Может, расслабишься? Я не просил тебя об этом, и если ты еще не забыла, то это Гончарова попросила тебя, и, кстати, за какие такие заслуги ты помогаешь ей? Да расслабишься тут с тобой», — она покосилась на меня. «И вообще, что значит за какие заслуги? У нас с ней все по...» В конце Агнесса осеклась, наверное, поняла, что сболтнула немного лишнего, хотя, учитывая, что она за девушка, просто так графиня ничего не говорит. «В общем, ничего странного в этом нет, а вот ты действительно странный. Обоснуй, а пока, может, мы все же поедем, Роман, в ресторан «Элита», — скомандовала графиня, и водитель быстро тронулся с места. «Я угощаю, ты и так относительно потратился. Пожалуй, но платить за себя я не позволю». «Мужская гордость?» — спросила графиня, но решил не отвечать. Я задумался, но тем не менее не перестал быть бдительным. Девушка резко посмотрела в телефон. Она и до этого очень часто смотрела в него и что-то очень резво набирала. Все-таки ее работа обязывает всегда быть на связи, но, когда телефон завибрировал в этот раз, во взгляде Агнессы что-то изменилось. «Ваш браслет», — я посмотрел на запястье графини, — «это саламандра. Откуда она у вас? Переход на «вы» может означать только то, что у меня будут большие проблемы. Возможно, не стал скрывать я, но это зависит не в последнюю очередь от того, что ты скажешь». «Для чего спрашиваешь?» — спокойно спросила Агнесса, улыбнувшись краешком губ. «Просто у меня недавно была стычка с одним небезызвестным графом, у которого по случайному стечению обстоятельств именно такой же родовой герб». «Вы про графа Пламенева?» — прищурилась девушка, смотря в телефон. «Можете не волноваться, Подняла она свой взгляд. «Это всего лишь подарок моего друга». «Так значит, друга?» – переспросил я, положив руку на меч. «Верно», – кивнула Агнесса. «Роман, я скинула тебе координаты. Нам нужно заехать по пути забрать одного идиота. Надеюсь, вы, Виконт, будете не против». Я кивнул. «Так точно, ваше сиятельство», – весело отозвался водитель. «И чего он такой веселый?» – спросил я, все еще держа руку на оружии. «А от того, что, когда мы забираем его, графиня положила телефон в карман. Каждый раз случается что-то очень забавное. Если подумать, то я практически ничего не знаю об этой девушке. Ни аспекта, только фамилия и имя, что, по сути, те факты, которые она сама о себе сказала. Да, я уже успел посмотреть в интернете некоторые сведения о ней, и почти все, что говорила Агнесса, это правда. Достаточно ли этого, чтобы ей верить? Возможно, но я никак не могу отделаться от чувства, словно я где-то ее уже видел. Мы подъехали к какому-то не очень презентабельному по внешнему виду бару. Что-то мне подсказывает, что мы с графиней здесь точно не будем пить. Девушка вышла из машины, а также водитель, что уже наводит на определенные мысли. Чую я, без драки не обойдется. Как только мы приблизились к витрине заведения, из него, пробив телом стекло, выкинули по виду явно пьяного мужика, который смачно остановил свой полет, налетев прямо на дорогущий лимузин. «Кто следующий?» – послышался пьяный мужской голос из зала бара. «А вот и наш клиент», – улыбнулась Агнесса. Глава 14. «Ему больше не наливаем». Вслед за одним телом полетело и второе. Однако этот, в отличие от первого, быстро встал с тротуара и, выплюнув кровь изо рта, обратно вбежал в бар. Роман с улыбкой на лице засучил рукава. «Блин, ну не может же Виконт себя так вести. Какая, к черту, драка в баре?» Из здания вышел парень, который едва передвигал ногами. Оперевшись о высокую клумбу, он помахал графине, а после со всей своей непринужденностью освободил свой желудок прямо в рядом стоявшую мусорку. Роман подошел к мужику, схватил его за рубаху и откинул его в сторону, освобождая нам путь. «И что это за идиот?» – задумчиво спросил я, осматриваясь по сторонам. «А?» – сделала Агнесса вид, что не услышала меня. «Да так», – пожала она плечами. «Мой друг, который подарил мне браслет, единственный сын графа Пламенева, Владимир Владимирович Идиотов. По всей видимости, ты очень сильно любишь этого идиота», – с сарказмом произнес я. «Обязательно», – кивнула она. «Все-таки мой единственный друг», — сказала девушка абсолютно серьезно, отчего у меня невольно закрался вопрос. «А что, собственно, за человек этот Виконт?» И через несколько секунд я получил ответ на свой вопрос. В центре комнаты на столе стоял мужчина в черных брюках, белой рубашке и черном жилете. Видимо, пиджак на вырубленном парне, который лежал прямо на полу, был его. Он хлестко и очень активно выкрикивал очень странные для аристократов слова и активно работал кулаками, выбивая из окружающих его мужиков дух. «Кто еще подойдет?» – прокричал Владимир, зачесав волосы назад. Кто-то схватил его за ноги и потащил на пол, где возня продолжилась. Довольно быстро Виконт показал, что таскать его было большой ошибкой. Ударом левой ноги он заморозил льдом незадачливого парня, который просто хотел остудить аристократа. Забавно. Пламенев, а аспект вода с подаспектом льда. Кажется, его отцу не слишком повезло с наследником. Хотя, если говорить по существу, то навряд ли графу изменяла жена. Уж слишком они похожи между собой. Черные волосы, черты лица очень похожи, да и рост с телосложением. Если бы здесь было еще темнее, то я бы принял этого парня за его отца, и теперь мне стало понятно, почему те летчики перепутали нас. Мы тоже чем-то похожи, на удивление. Роман, угомони его, а мы с Альбертом пока побеседуем с владельцем. Агнесса указала взглядом на Виконта, который принялся за очередного мужика. Слушаюсь, госпожа, кивнул мужчина и пошел решать проблему. Кто он такой? Верный солдафон, прошел я вслед за девушкой. Один из немногих людей, что остались со мной после смерти моих родителей. Неожиданно ее взгляд потупился. «О чем задумалась?» – спросил я, коснувшись плеча девушки. «Да так», – прошептала Агнесса. «Я просто не в духе. Не люблю решать вопросы на пустой желудок», – неожиданно выдала она, улыбнувшись краешком губ. Задумалась или же расстроилась. Сложно угадать по ее лицу, но обычно баронесса Гончарова с таким же успехом вечно пытается скрыть свое негодование. «А значит, что здесь какая-то другая причина?» Один из немногих людей, оставшийся после смерти, сомневаюсь, что все дело в том, что Агнесса девушка. Слуги не стали бы покидать род только по такой странной причине. Нет, здесь что-то совсем другое. В любом случае, это не совсем мое дело, и если она захочет, то рано или поздно сама расскажет. Ну или не нужно отменять такой вариант, что я сам каким-либо способом случайно об этом узнаю. Общество ведь, люди разносят вести между собой, как крысы заразу. Так что я даже не удивлюсь такому стечению обстоятельств. Наконец девушка остановилась и села за стойку. «Лев, ничего не наливай», — произнесла Агнесса, поставив руки на стойку. «Мы здесь только чтобы забрать Аболтуса. Ни больше, ни меньше», — словно отрезала графиня, но перед ней в ту же секунду появился коктейль. «Как хочешь, дорогуша», — в воздухе буквально появились одни перчатки и летающая шляпа. «Вопрос, куда я попал?» — все еще висел в воздухе как никогда остро. «А он что?» — задумчиво протянул я, не зная, какое слово правильно подобрать к этому существу. «А он», — девушка взяла напиток и залпом осушила бокал. «А он», — она начала щелкать пальцами. «Блин, Лев, как правильно называют таких, как ты? Полуджин? Полуеж? Я спектрал», — недовольно вздохнула сущность и резко выхватила бокал из рук девушки. «Спектралы, те самые противные сущности, у которых есть тело, но они его часто скрывают. Для них это нормальное состояние, быть невидимыми и бесплотными. Они могут становиться дымом, а могут принимать нормальную форму и совсем не отличаться от человека. Видимо, у этого есть какие-то проблемы с этим, так как я лично вижу только небольшой дымок. Обычно спектралы не самый дружный народ и пытаются убить незваного гостя. В прошлой жизни, когда я встретил такого, он решил меня вскипятить, ну я его и поглотил. По сути, спектралы – это огромное облако из энергии, так что для меня они равны завтраку. Надеюсь, мне не придется жрать этого, а то на вкус, если честно признаться, они отвратительные. Прости, что так поздно. По делам нужно было слетать кое-куда, а еще в Астрахани проект встал. Агнесса откинулась на спинку стула, подняла голову кверху, прикрыла лицо ладонями. «Там не завод, там, причем полная», — неожиданно воскликнула девушка и ударила ногами по стойке. «Расслабься, милочка», — протирая бокал, посоветовал спектрал. «Там, наверное, все не так плохо, как ты рисуешь. Все же людей ты наняла хороших, и со временем все встанет на свои места, расплывчато, как и он сам», — ответил Лев. «Я не понял», — повернулся я к Агнессе. «Ты ему жалуешься, эй», — цокнула она. «Он почти как мой психолог, только дерет в 100 раз больше». «Не привирай», — вставил свои 5 копеек дымок. «Да, конечно», — помассировала она виски. «Сколько я тебе в этот раз должна?» 10 000, произнес спектр, и девушка в сердцах стукнула по стойке. «Лева, а ты не офигел?» — вскочила Агнесса с места. «Что за грабеж средь бела дня?» Судя по поднявшимся перчаткам и наручным часам в воздухе, он поднял руки вверх. «У тебя что за тариф стоит? В прошлый раз 5, в этот раз 10, хотя ущерба явно меньше». «Так это за моральный», — только и смог сказать тот. «Моральный ущерб», — возмутилась графиня. «Я тебе сейчас ведро на голову надену, а после проделаю 2 дырочки, чтобы ты видел, как твои деньги хорошо горят у камина. Еще раз попробуешь меня надурить, и я тебе башку оторву», — уже более спокойно проговорила девушка, но от этого спектру точно легче не стало. «Я тебе все сказала», — она положила на стол несколько купюр и отошла от стойки. «И чтоб больше никаких слухов про Пламенева, ты меня понял?» «Поня-я-я-иль», — со страхом в голосе визгнула сущность. «Простолюдин малообученный», — девушка отдернула свою блузку и поправила пальто. «Не, ну ты видел, хотел надуть меня. Верь после этого своему психологу, и он тебя точно надурит». «МДА», — протянул я, смотря за тем, как Роман и Владимир пытаются отбиться от наплыва новых соперников. «Может, здесь все же не бар, а бойцовский клуб, да хоть богадельня, главное, чтобы Виконта сильно не помяли. А если помнут?» — Агнесса неопределенно скривила лицо. «То его отец тобой будет недоволен?» — резко спросил я, отчего графиня на секунду замерла. «С чего ты вообще взял, что я разговариваю с этим стариком?» — возмутилась она. «Он ведь невыносимый. Мы всего лишь семьями дружили, и то после смерти родителей не разговаривали. Только с Владимиром, и то потому, что мне часто приходится выручать его по старой дружбе». Девушка засунула свои руки в пальто. «И для чего же ты это спрашиваешь?» «Не помню, чтобы давала тебе разрешение допрашивать меня, как невесткого. А мне не нужно разрешение». Я снял с себя пиджак и кинул его на вешалку. «Постой, они ведь и сами разберутся», — произнесла Агнесса, Но дальше я уже не слушал. У меня уже долго чесались кулаки, так что теперь меня ничего не остановит. Девушка изобразила жест рука-лицо. Ну а мне-то что? Как говорил мой друг, я психованный. У меня справка есть. Побить местный контингент, а отчего нет, раз не местный виконт забавляется, почему я не могу присоединиться к славной драке? Как оказалось, что половина из здешних людей неодаренные. Ну что ж, кулачный бой тоже неплохо. Схватил одного со спины под подмышки, отчего он начал брыкаться, но вырваться у него не получилось, и я раскрутил его, закинув в другого парня. И откуда эти только берутся? Другой схватил виконта за шею, пытаясь придушить, а же просто долбанул его по голове, и тот отрубился. Пока Владимир пытался отдышаться от удушающего на полу, на меня кинулся еще один, но в этот раз с бутылкой. Увернулся, отошел в сторону и нанес удар по ноге. Мужик упал на одно колено, выронив стеклянную бутылку в воздух. Подхватил ее и долбанул прямо по голове незадачливого бойца. «Забавно ты его!» – рассмеялся виконт с окровавленным лицом. Я протянул ему руку, чтобы помочь подняться. «Виконт Владимир Владимирович Пламенев», – представился он, поднявшись на ноги. «Виконт Альберт Майерс», – кивнул я, потянув его за руку в сторону. Парень с ножом решил попытаться пробить Владимира ножом, пока мы беседовали. Некультурно, и это как минимум. Парнишка пролетел, и я вырубил его одним точным ударом по переносице. «Ау!» – прищурился виконт. «Да ты ему что-то сломал!» – хлопнул в ладони Владимир. «Хочешь заработать?» «Что?» – спросил я, ведь вовсе не понял, как разговор скатился к этому. «Только не говори, что тут так много неодаренных, потому что это ты их позвал». «Да», — кивнул он, откидывая очередного парня в угол комнаты. «И в чем тогда весь сыр-бор?» Я схватил стул и вырубил им еще троих, разломав об них спинку. «Ну, а теперь это табурет. Кажется, я услышал от спектрала что-то вроде...» «О, это еще косарь. Я тебе покажу косарь», — резко вспыхнула графиня, пригрозив дымку кулаком. «Давно по Неве не ходил, могу обновить твои воспоминания. Забавная девушка». «Тот», — продолжил виконт, — «кто сможет меня победить, получит 50 тысяч», — увернулся он от очередного парнишки. «Ты неодаренный, не хочешь попытать удачу?» — посмотрел он на меня, у него глаз наметан. «Сразу понял, что я неодаренный, а я сразу понял, что на нем какой-то браслет, который сдерживает его настоящую силу, и, видимо, не просто так. Если ты будешь сражаться против меня, то, боюсь, что у тебя даже шанса не будет», — спокойно ответил я. «Так что даже не мечтай о том, чтобы подраться со мной», — произнес и резко обернулся на громкий звук удара дерева чью-то конечностью. «Скотина!» — прокричал мужик, схватившись за свою ногу, но все еще прыгая на другой ноге. «Ты хоть знаешь, сколько это 50 тысяч?» «Нет», — холодно ответил Роман, — «но лично мне все равно. Я всего лишь выполняю свою работу», — выставил он кулаки перед собой. «И если мне нужно будет, я тебе каждую косточку промассажирую». «Выполняешь работу», — оперевшись о стул, мужик принялся кидать в Романа посудой, от которой он играючи уворачивался. «Я знаю таких, как ты, дуболом, каких немало. Я тебе расскажу, что такое 50 тысяч. Это как 2 месячные зарплаты на заводе. А мне уже целый месяц не платили зарплату. У меня дочь больная, мать, а денег нет. Да, я готов убить этого виконта, лишь бы он выплатил деньги, которые пообещал». Кинулся он на водителя, но тот вырубил его одним ударом в челюсть. «Цирк окончен», — спокойно произнес Роман, разминая плечи. «Все, живо валите отсюда», — рявкнул он, и те люди, которые не были в отключке, выбежали из бара. «Пожалуй, цирк все же подходящее слово под описание данной ситуации», — кивнул я в сторону виконта. «Считаешь?» — усмехнулся Владимир, поднимая свой пиджак с тела мужчины. «А ты не думаешь, что это весело? У нас много денег, мы покупаем что хотим и когда хотим, и что плохого в том, что я немного повеселился?» «Плохого здесь все», — слегка раздраженно ответил я. «Осуждаешь?» — вскинул виконт руки. «Ничего, я уже давно привык к этому чувству», — вздохнул он, «почти так же давно, как и к разочарованию со стороны моего старика». «Сочувствую», — с легкой усмешкой в голосе произнес я. «Эй, Нес, где ты взяла этого виконта? Он же совсем скучный», — вскинул Владимир руки, на что графиня ответила ему простым, но весьма доходчивым средним пальцем. «А это не тебе решать, какой он, Подошла девушка к нему и обняла. «Я рада видеть тебя в почти добром здравии». «Да брось ты», — отошел Виконт в сторону. «Это все хрень. Я ведь знаю, что ты следила за мной уже примерно с момента, как я сбежал от отца. Что ты опустила свой взгляд Агнесса еще до этого. Так что я осведомлена о всех твоих проблемах. И ты туда же», — резко повеселел Владимир. «А тебя не смущает, что ты должна рыться в моем грязном белье? Ну хоть кто-то из нас должен же быть взрослым», — с издевкой произнесла графиня. «В конце-то концов, кто-то из этих девушек может быть беременной твоим ребенком. Как думаешь, твой отец, граф Пламенев, будет рад этому?» «Мне плевать», — искренне ответил Владимир. «И на девушек, и на отца, а еще больше на тех людей, которых я сегодня избил». После его слов мне захотелось врезать этому ублюдку, но меня остановила Агнесса. На секунду мне показалось, словно мир вокруг меня стал серым. От прикосновения девушки или нет, но сердце начало биться медленнее. Будто всего на один момент, но я забыл, где нахожусь. Я осмотрелся по сторонам и отошел на несколько шагов от графини и Виконта. В голове все гудело, а по виску прошлась капелька пота. Я глубоко вдохнул и сосредоточился на своих мыслях. Так уже было, но только несколько раз, и то в совсем юном возрасте. А ведь мне казалось, что я больше никогда не смогу испытать это чувство. «Послушай меня, Владимир, я все понимаю, твои чувства и все остальное, но ты не должен себя так вести. Такое поведение недостойно Ари». «Недостойно», — резко вспылил Виконт, перевернув рядом находящийся стол. «Мне всю жизнь только и говорили о том, что я должен делать, а чего не должен. И после всего этого этот ублюдок посылает тебя, как у него еще хватило наглости совершить это». «Успокойся», — произнесла Агнесса. «Тебе повезло, что эти люди не будут подавать на тебя жалобу. А мне все равно, и тем более они это делали по собственному желанию. Я их не принуждал, и они сами нападали первыми. Я всего лишь защищался», — пожал Виконт плечами. «Можешь не волноваться, я прекрасно понимаю свои права. А ты понимаешь, что лев может подать на тебя жалобу. И вообще, это ведь массовая разборка, устроенная тобой специально. Не забывай, что здесь есть камеры». Девушка указала на единственную бедную старенькую камеру в углу заведения, которую через секунду снесла ледяная техника Владимира. «А теперь что?» – спросил Виконт. «Теперь это еще как минимум несколько тысяч», – выкрикнул из-за стойки лев. «Лева, прости», – отмахнулся Владимир. «Я тебе деньги за разгром переведу, как только закончу с мисс Голд. Меня отпустило. Что это было, я так и не понял, но в голове 1 сентября все еще продолжалось». «Какого хрена?» – Владимир Пламенев уставился на меня, внимательно рассматривая. «Откуда у этого Виконта меч моего рода?» Его глаза стали ярко-синего цвета. «До меня только что дошло, что спокойного разговора у нас точно не выйдет. Ну вот, а ведь я хотел подраться и подерусь, только придется немного поднапрячься». Глава 15. Драка в баре. «Давно на меня не смотрели так, будто хотят впечатать лицом в асфальт, да и будто бы какой-то идиот хотел бы себе такого противника, как я». «Ну, а когда смотрели, то в лицо в асфальте оказывались именно они. Не люблю наглых и борзых. Сразу хочется оказать этому миру услугу и вычистить его от этого дерьма. Блин, что-то я действительно взвинтился, а по лицу Виконта можно сказать точно, просто так он меня не отпустит. Мне же лучше. Он мне с самого начала не понравился. Разве может такой Виконт быть нормальным человеком? Может, но только при условии, что у него сегодня очень паршивый день. А иначе оправдания для такого поведения просто нет». «Объясняй», — произнес Владимир, и я мельком заметил, как из моего рта идет пар. «О, здесь становится холодно. Теперь без конфликта действительно не обойдемся. Придется преподать этому Виконту урок вежливости». «Где взял, там уже нет», — произнес я, но парень явно моей шутки не оценил. «Подарили», — спокойно ответил. «Подарили», — вспылил Владимир, и вокруг нас появились ледяные иглы. Одна остановилась в нескольких сантиметрах от моего горла. «Мой-то отец, никогда в это не поверю. Я слишком долго с этим уродом жил, чтобы точно понимать, что он может сделать, а о чем даже думать не будет». «Успокойся», — спокойно произнесла Агнесса, встав между нами. «Красавица, я сам разберусь со своими проблемами», — положил я руку на плечо девушки. «Так что отойди в сторонку и дай нам разобраться». Спокойно, недоумевающе посмотрела на меня Агнесса. «Я понимаю, что это дело между вами двумя, но он мой друг, и я хотела бы его попробовать отговорить от большой ошибки». Я кивнул. «Владимир, Ты слишком сильно разозлился для человека, который минуту назад буквально кричал о том, что ему все равно на отца. Противоречишь сам себе. Хорошо, вскинула она руки, только не вреди другу моей подруги. А иначе что? Уставился на нее Владимир. Вырубишь меня? Отлично, ты просто прекрасно это умеешь делать. Не придумывай, закатила девушка глаза. Если я и буду что-то делать, то только для твоего блага. Благо, благо, благо, ничего другого придумать не могла. Нес, действительно, тебе же больше ни о чем беспокоиться. Только благо да благополучие. А меня ты спросить не забыла? Чего хочу я? Чтобы тебе в рыло дали, резко выдала графиня. Или что? Скажи еще, что я плохо тебя знаю. Виконт на это ничего не ответил. Присел на единственный целый стул в баре и, вытащив зажигалку из кармана, зажег ее и с прищуром посмотрел на меня. «Если это подарок», – защелкнул Владимир зажигалку, – «то покажи мне дарственную». После его слов Агнесса с недоумением посмотрела на него. «Издеваешься», – вспылила девушка. «Тебя действительно волнует эта безделушка?» «Это не безделушка», – возразил Владимир. «Это родовой меч, представляющий большую ценность для меня и моего рода. А если этот парень просто носит его на своем поясе без бумаги, подтверждающий тот факт, что мой отец подарил его, то это значит только одно». Он сделал паузу. «Ты украл его, а за ложные обвинения можно и по зубам получить. Не говори о том, чего ты не понимаешь. Он как минимум взрывается, а как максимум проклят. Так что ты его обратно точно не получишь. Серьезно? И ты думаешь, что я в это поверю? Веришь ты или нет, меня не волнует», усмехнулся я. «Твой отец поспорил со мной, слегка выбесил меня, но я вижу, это у вас семейное. Вот я и забрал эту безделушку в счет моральной компенсации. Честно, для родового меча с большой историей и древней связью с родом охранялся он как последняя дешевка. Так что не удивляйся, что меч сейчас в моих руках, а ведь мог быть и на лавке оружейника. Да ты попытался схватить меня, Владимир, за грудки, но я разбил захват, смотря ему прямо в глаза. А ну успокоился, живо, оттянула его на себя Агнесса. Ты совсем с ума сошел? Сдался тебе этот меч? Для чего? А это уже дело чести, развел он руками и схватился уже за свой меч. Я могу подать на него в суд? В суд? С усмешкой спросил я. Аристократу, тем более иностранцу, твой суд, что с гуся вода, так что не смеши меня своими заявлениями, мальчик, и иди отоспись. Даже если так, не стал успокаиваться Виконт, я могу вызвать тебя на дуэль, и это законом не запрещенное. Хотя попробуй найди, как ограничить наследника великого графского рода. Тебе ведь никто не поверит, и император будет на моей стороне. Хорошо, кивнул я. А что мне будет, если я одержу победу? Я от тебя отстану и подпишу бумаги, что этот меч теперь принадлежит тебе. Шутишь? Слишком пьян, чтобы отступить? Усмехнулся я. Нет, махнул Владимир в сторону Агнессы. У нее есть все необходимые формы. Подписание документов займет не больше минуты, так что я не вру. Можешь спросить у Нессы. У нее есть лицензия и все необходимые разрешения, чтобы заниматься адвокатской деятельностью, так что все в пределах буквы закона. И проводить дуэли она тоже может? Могу, кивнула девушка, на что получила мой удивленный взгляд. А что, у меня было очень много свободного времени, попыталась она оправдаться, но уже было поздно. Кажется, у меня есть предположение, почему графиня дружит с Гончаровой. Да они обе помешанные на работе, трудоголики. Мне такие по душе. Если появится свободное время, обязательно спрошу Татьяну, чем они занимаются вместе. По-любому у этих двоих есть какой-то общий проект. Хорошо, я развел руками. Но еще ты узнаешь имя того человека, которого избил твой солдафон, посмотрел в сторону Агнессы. И ты, Владимир, переведешь ему деньги? Парень с вопросом в глазах посмотрел на меня, но не стал спрашивать и просто кивнул. Тогда, где и когда будет проходить дуэль? Виконт посмотрел на меня, а после небольшой паузы посмотрел в сторону, где находился Спектр. Лев, надеюсь, твой бар застрахован? Само собой, возмущенно ответил хозяин бара. Стоп, а вы будете драться прямо здесь? Нет, блин, с сарказмом произнес Владимир, и Лев сначала даже облегченно выдохнул, но Виконт продолжил. Разумеется, здесь, где нам еще выяснять отношения, тем более что ты получишь неплохую компенсацию. Он встал в боевую стойку и приготовился к драке. Нес, а это вообще страховой случай? Напряженно выкрикнул Спектр. Да, кивнула девушка. Если ты, конечно, был застрахован не в моей конторе. «Денег за это я тебе точно не дам», – пожала Агнесса плечами. «Почему?» «Потому что со знакомыми я таких дел не веду», – графиня встала между нами. «До первой крови, пока один не попросит пощады или не отрубится», – спокойно произнес Владимир. «Но я-то видел, что виконт был на взводе. Только не обольщайся, я быстро вырублю тебя, а потом повешу меч обратно на стенку, только на этот раз у себя в комнате. А я тогда приду в гости и еще раз выкраду его. У тебя такой план?» Я тоже встал в боевую стойку, хоть уже и знал исход боя. Не люблю показательные бои, однако в моей жизни они были не редкостью. Доказывать силу и значимость, если так можно выразиться, получалось всегда, но иногда такой метод ведения дел неимоверно бесил, и я усвоил один урок. Лучше один раз доказать, что ты слишком силен для них, чем каждый раз доказывать, что ты достоин. Просто, но зато настолько действенно. А еще кое-что. Агнесса встала в нескольких метрах от нас. Можете дать устное соглашение отказа от претензий в случае вашей случайной смерти? Согласен, произнесли мы одновременно, и графиня опустила руку. Бой начался резко. Захотелось все закончить одним ударом, но противник предугадал это и первым делом обездвижил меня, заморозив мои ноги и корпус. Я вырвался быстро, настолько, что летевшее в меня ледяное копье перехватил голыми руками. Лед – это неприятно, и как раз это я усвоил еще в прошлой своей жизни, когда сражался против своего друга. Огонь и лед, как же было поэтично, но драться он умел, этого у него было не отнять. Пламенев накинулся на меня с очередным копьем. Я принял удар своим копьем и отвел его в сторону. Он быстро очухался и с новой силой накинулся на меня. Как только я решил повторить свой трюк, ледяное оружие в моих руках распалось на множество льдинок. Умеет развеивать свои техники. Молодец, а как он умеет ставить защиту? Решил не блокировать его удар, а сразу перейти в атаку. Нанес прямой удар в живот. Его копье полоснуло меня по щеке, но от основного урона я смог увернуться. Перехватил копье и откинул его в сторону. Кажется, сынку графа мой удар пришелся не по душе, и он схватился за живот. Я вложил в удар достаточно много силы, так что неудивительно, что я почувствовал, как его барьер треснул под натиском. Противник поднялся буквально через несколько секунд и вновь поставил перед собой барьер, попытавшись окружить меня кольями изо льда. Насколько это было отчаянно, настолько и бесполезно. Его конструкции получились слишком хрупкими. Ему явно не хватало концентрации, и, в отличие от копья, они действительно получились никудышные. На вид все базовые знания в магии. Видимо, этот виконт часто прогуливал школу. Вот и его простейшие умения, как концентрация, хромает. Ну же, Вова, не позорь меня. Я на тебя 10 рублей поставила. Попыталась подбодрить его Агнесса, и у нее это получилось. Парень явно стал на порядок злее, и целить он начал лучше. Может, все дело в алкоголе, а может, он считал, что победить неодаренного будет слишком легко, вот он и решил воспользоваться только азами. Если он определил мой уровень, то это значит, что его уровень не ниже ветерана 4, и возможно, что сейчас у меня появились небольшие проблемы. Моя догадка не сыграла против меня, а наоборот, мое предположение сыграло мне на руку, и я вовремя успел увернуться от ледяного хлыста, которым виконт решил меня располовинить надвое. «Так ты не только тупой, но еще и мазила», — усмехнулся я, хватая его за хлыст и притягивая к себе. Держался он крепко, но как только он оказался на середине пути, отпустил его и отправил в меня с десяток ледяных игл. Лед он делать умеет, а вот манипулировать состоянием воды нет. Значит, его использование аспекта воды ограничивается. Это лучше, чем никакой информации, а ведь в Ордене меня обучали использовать абсолютно любую слабость против противника. А вывести врага из равновесия – это один из методов борьбы, но для меня он слишком скучный. Лучше вывести противника на пик его возможностей, чтобы показать больше силы. Это ведь веселее, чем просто махать кулаками. Вариантов здесь не очень много. Либо он разозлится и будет действовать необдуманно, либо он станет настолько злее, что попытается размазать меня по стене, но у него точно не получится. Он подморозил пол под моими ногами и попытался достать меня ледяным молотом, от которого я спокойно увернулся и расколол молот. «Твоя бабушка точно лучше дерется», — ухмыльнулся я, нанося ему несколько ударов в корпус. Он развел руки и ударил меня по ногам. В конечном итоге наше столкновение закончилось тем, что он откинул меня на несколько метров. Голова слегка гудела, но это были пустяки. пока в меня не полетела огромная ледяная статуя Владимира в полный рост. Заблокировал удар, но от энергии меня откинуло на улицу, и я впечатался в лимузин. «Ребята!» – воскликнула девушка, всплеснув руками. «Я только вчера отправлял Романа в мойку, не заставляйте мыть машину дважды за неделю». На ее слова Роман лишь тихо усмехнулся. «Со стороны по-любому весело, но мне уже пора перестать сдерживаться. Большего этот виконт не сможет показать». Встал обратно в боевую стойку, а Владимир с довольным лицом вышел вслед за мной из бара. «Хорошо», — кивнул я, — «легче будет тебя в машину затолкать. А ты сможешь?» — довольно повел плечами виконт. «Ты неодаренный, и теперь я тебе поддаваться не буду. На что ты надеешься?» Через мгновение я оказался за его спиной. Он даже ничего толком понять не смог, как я уже прорвал его барьер и нанес несколько точечных ударов по его телу, отключая ключевые точки поступления маны. Парень развернулся и попытался провести удар своим льдом, но ничего не вышло, и он с недоумевающим видом посмотрел на меня. «Как?» – возмутился он, вытягивая кулак для воспроизведения магии. «Магия я-я», – загадочно развел я ладонями, а через несколько секунд Владимир уже валялся на тротуаре без сознания. «Хороший удар», – подошла к машине графиня. «Правда, он немного небрежный, но что уж поделать, таковы издержки твоей профессии», – загадочно посмотрела она на меня. «Не понимаю, о какой профессии ты говоришь», – пожал я плечами, «но могу сказать точно, что это было занимательно». «Занимательно для того, кто играл в поддавки», – усмехнулась девушка, когда я с прищуром посмотрел в ее глаза. «Да ладно тебе, я ведь прекрасно вижу, что вы оба не были серьезны. Для вас это всего лишь игра, еще один повод показать свою силу. А с Владимиром ты поступил слишком мягко. Следующий этап в ваших отношениях будет дружбой, и чтобы это понять, к гадалке ходить не нужно». «Из чего ты это взяла?» – с задумчивостью спросил я. «Или тебе нужно все контролировать, и поэтому ты говоришь то, к чему, скорее всего, придет наш разговор?» Теперь мне стало все предельно ясно. Возможно, что все ее действия вплоть до движения и поведения – гладко выстроенная игра, но меня не так просто провести. Главное, не подавать виду, что я понял, иначе никак нельзя узнать, что она задумала дальше и на кого работает. Это может быть тот же граф Пламенев, а может и та организация, которая хотела меня убить. В любом случае, если я сейчас поспешу, это ни к чему хорошему не приведет. Лучше выждать момент и разоблачить ее позже, но возможно ли то, что я просто-напросто ошибаюсь? Процентов 70, что я прав, против 30, и лучше бы ошибался. Убийство девушки мне не по душе. Девушка улыбнулась уголками губ, что и было ее ответом. Понятно, ничего большего, чем простая забота о друге. Роман подошел к виконту и загрузил его в салон автомобиля, после чего сам сел на водительское. Агнесса выдохнула и села в автомобиль. Я сел вслед за ней. Если это все заранее спланировано, то в конце нашего дня произойдет что-то очень интригующее, что точно меня заинтересует. Так что сделать вид, что графиня все еще владеет ситуацией, это именно то, чем стоит сейчас заняться. Тем более, что я еще не до конца прощупал почву и расспросил девушку. «Если не хочешь ехать, не нужно. Я могу и прислать тебе документы, куда скажешь, но у тебя нет моего номера телефона. Да и для чего, если я могу сам получить все необходимое?» — сложил я руки на груди. «Татьяна не просто так решила подослать тебя ко мне». «Осторожно», — серьезно сказала графиня. «Тебе нужно подбирать слова попроще. Не нужно говорить со мной так, будто мы враги или же друзья. Сохраняй нейтралитет, и, может, тогда я отвечу тебе на вопросы». Закрывается. Хочет, чтобы я плясал под ее дудку, но, как бы это странно ни звучало, от этого будет только хуже. Сама же начала наше общение так, словно мы друзья, и в этом я никакой проблемы не вижу, — спокойно выдохнул я, откинувшись на спинку сиденья. «Тебе не нужно разговаривать со мной, будто это переговоры. Спокойней, и тогда этот вечер закончится быстрее, чем ты думаешь. И что же ты хочешь знать, Гидра? Что такое и кто с этой организацией может быть связан?» Девушка задумчиво отвела взгляд, взяв в руки дипломат. «Ты так уверенно заявляешь об этом, как будто знаешь, о чем говоришь. Но даже информация о существовании или же опровержении твоих слов стоит денег. О, может, сделаешь небольшое исключение в честь нашего с тобой знакомства, или же я могу отдать услугой?» «Ничего не говори дальше», — остановила меня Агнесса. «Я предоставлю эту информацию, но у меня будет небольшое условие. И какое же? Поддался я слегка вперед, хитро улыбнувшись. Встреча. Хорошо, кивнул я, встреча будет, однако мне бы хотелось все же знать подробности. Сам просил не относиться к этому как к сделке, но я отчасти понимаю тебя. Я начала копать под них, как только мне сказала об этом Татьяна. Подожди, остановил я девушку. Ты хочешь сказать, что Таня давно о них знала? Я не могу разглашать такую информацию. Но вот что я точно могу сказать. Мой информатор добыл некоторые сведения о разных точках нахождения баз и производственных цехов этой организации. Она достала распечатку карты мира, на которой было очень много красных точек в самых разных частях света. У них есть точки влияния в каждой из стран. Италия, Германия, Филиппины, Япония, Китай, Вьетнам. И это только часть списка. Ну ты и сам видишь, она развернула карту. Стоп, простая организация, появившаяся из воздуха, не может охватить влияние такое количество стран всего за несколько лет. И даже если брать в расчет несколько десятилетий, и этого будет мало, произнес я и понял, к чему клонит графиня Голд. Только не говори, что этой организации не одна сотня лет, и настоящее ее название Свет. Гидра – это всего лишь подставное лицо в случае, если придется экстренно прикрывать пути отхода. Публичная часть раскрыта, и уже давно пытались проверить, но все лишь пожимали плечами. Никто не хочет связываться с ними, но ты, я вижу, не из пугливых. Это еще мягко сказано, усмехнулся я. Но откуда у тебя так много сведений о них и карта с местами расположений? У меня был информатор в их кружке, но теперь он мертв, и это последнее, что он отправил перед тем, как он перестал существовать. Небольшая утечка, но даже если я начну предпринимать какие-то действия, меня просто-напросто уничтожат. А власти? Власти сами подыгрывают им. Донести до них эту информацию все равно, что подставить к виску пистолет и нажать на спусковой крючок. Слишком безрассудно. И чем же они занимаются? Ромашки выращивают. Возмутилась Агнесса. Оружие, наркотики, шантаж и все остальное по списку. Разве это так не очевидно? Очевидно, но для чего им пытаться убить меня? Убить тебя? Глава 16. Покушение и миротворцы.